Глава 11. Катерина провела пятиминутку. Так на всех предприятиях назывались утренние совещания директора с руководителями служб. Пятиминутки обычно растягивались на час, а то и на несколько часов. Катерина старалась уложиться именно в 5 минут. Вначале не очень получалось, но она попросила электриков присоединить к электрическим часам зуммер, который начинал сигналить после 4 минут. А к концу 5-й минуты стоял уже такой неприятный гул, что разговаривать было невозможно. И даже если не все вопросы были решены, Катерина прекращала утреннее совещание. После нескольких таких совещаний сотрудники довольно быстро приучились докладывать четко и по делу, время от времени поглядывая на часы. После 5-минутки Катерина отключила зуммер и включила табло. Часы были у нее за спиной. Она их не видела. Но посетитель, сидящий напротив, видел, как на табло загоралось ваше время и стекло. Обычно Катерина каждый день бывала в нескольких цехах, распределяя их так, чтобы за неделю побывать во всех. Сегодня она осталась в кабинете, составила список телефонов и передала Аделаиде. Надо было переговорить с начальником милиции о прописке новых работниц. На комбинате работали в основном не москвичи. С начальником строительно-монтажного управления, которое строило новое общежитие, обычный дом с однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами. В трехкомнатных обычно жили 6. Семейные с детьми получали отдельные квартиры. Но уйти с комбината они не имели возможности. Дом ведомственный. И как только работница увольнялась с комбината, ей тут же вручали повестку о выселении. И выселяли часто с помощью милиции. Аделаида соединила Катерину с Моссоветом, потом с райкомом партии. Катерина уже была депутатом Моссовета 3 созывов. Первый раз ее выдвинули еще на галантерейной фабрике. До встречи с Петровым у нее оставалось около 2 часов. Из приемной доносился гул голосов. В это время она обычно принимала тех, кто считал необходимым побывать лично в ее кабинете. Начальников служб она приучила звонить по телефону, но людей на прием все равно собиралось много. Аделаида заглянула в кабинет и сообщила: приемный Самсонов. Самсонов, главный механик, опоздал сегодня на утреннее совещание. Наладка установки из Праги шла с трудом. Накануне Самсонов ушел домой поздно и сегодня, вероятно, проспал. Главные инженеры бригады наладчиков оставались на всю ночь. Самсонов мог и не оставаться, и не приходить сейчас, но Катерина чувствовала, что он ее боится. Несколько лет назад у нее с Самсоновым был роман. Тогда она работала главным технологом. Он был главным механиком. Недавно разошелся с женой. Высокий, уже начинающий полнеть, кудрявый. На таких молодых парней женщины всегда обращали внимание, но таких зрелых, сильных, спокойных мужиков любили не меньше. После развода Самсонов стал самым завидным женихом на комбинате. Все знали историю его развода. Он женился поздно, уже после 30, и взял в жены красивую, пышнотелую девушку из бухгалтерии. Они замечательно смотрелись вместе, почти идеальная пара. Образец славянской мощи и красоты. Самсонов уехал в командировку, но рейс самолета отложили до утра, а от аэродрома до его дома было 15 минут на такси. И он вернулся, открыл дверь своим ключом, увидел, что в гостиной не выключен свет, заглянул в спальню. Там тоже горел свет, и обнаружил свою жену. Как он потом рассказывал своему приятелю, культурно выражаясь в позиции львицы, и худенькую спину пристроившегося сзади парня, хлипкого, волосатого. Они не услышали, как он вошел, а он, пораженный, так и остался стоять в дверях и смотрел. И только когда они разомкнулись и легли, увидели его. Парень был так напуган, что натянул одеяло на голову. Потом выпрыгнул из постели и стал спешно одеваться. «Уходи», — сказал ему Самсонов. Парень продолжал стоять. Самсонов отступил от двери, и парень, прикрывая голову руками, бросился к выходу. Самсонов прошел на кухню, достал из холодильника бутылку водки, выпил сразу стакан. Жена вошла на кухню в халате, причесанная и даже с подкрашенными губами. «Он что, в соседнем подъезде живет?» — спросил Самсонов. «Почему в соседнем?» — оскорбилась жена. «Он живет в Сокольниках». Это был противоположный край Москвы. Значит, они сговорились заранее, и, возможно, парень пришел, как только муж вышел. В аэропорту Самсонов пробыл не больше часа. «Собирай свои вещи и уезжай к матери», — потребовал Самсонов. «Я уеду завтра, ты уедешь сейчас». И жена стала собирать вещи. Набрался чемодан и большая сумка. Самсонов вынес из ванной ее кремы, шампуни и сыпал в сумку. Он помог ей вынести чемодан и сумку на улицу. Остановил такси, погрузил вещи в багажник и ушел, не оглядываясь. На следующий день жена подала заявление об уходе с комбината. В отделе кадров, узнав о случившемся, оформили документы в считанные минуты. Бухгалтерия тоже рассчитала мгновенно, и уже на следующий день она не появилась на комбинате. Самсонов дня три пил, потом вышел на работу и снова стал самым завидным женихом на комбинате. Он жил один в двухкомнатной квартире, даже не успел прописать жену. Прошло меньше месяца, как они зарегистрировали свой брак. Самсонов приводил в свою квартиру всех, кто хотел зайти. И работниц, и молодых девиц из технологов. Некоторые жили по несколько дней и либо уходили сами, либо их выгонял Самсонов. Новый год руководство комбината встречало в своем пансионате под Москвой. Путевки получали передовики производства, начальники цехов и служб. Катерина оставила Александру Людмиле, которая встречала Новый год у себя дома одна, и поехала в пансионат, чтобы отоспаться за эти два дня. Праздновать начали в 10 вечера. К полуночи мужчины уже поднабрались. Начались танцы. Их прервали, только чтобы посмотреть по телевизору новогоднее поздравление Брежнева. Потом снова включили магнитофон и продолжили танцы. Катерина ушла незаметно, но на пути к коттеджу встретила Самсонова. Их комнаты оказались рядом, и Самсонов остался у нее. Потом они встречались еще несколько раз у него на квартире. А на одном из совещаний у директора Катерина прошлась по службе главного механика. На следующий день Самсонов с ней не поздоровался. «Ты что, сбрендил?» — Катерина была изумлена. «Мы слишком разные», — ответил Самсонов и отошел. Даже сталкиваясь с ней, Самсонов будто не видел ее и не здоровался. Эта ситуация не то чтобы огорчила Катерину, но заставила задуматься. Что-то у нее не получалось с мужчинами. После разрыва с Рудольфом она вычеркнула их из своей жизни. У нее не хватало времени. Учеба в институте, работа, Александра, проблемы с квартирой. Сначала ей удалось получить комнату в коммунальной квартире, когда она ушла с галантерейной фабрики. Ее пытались выселить из общежития. Директор несколько раз отменял решение коменданта. Потом обратился в райисполком, ее подселили в коммуналку, где жили еще три семьи. Жильцов не обрадовало, что появилась она с ребенком. На эту площадь претендовала семья с двумя детьми, жившая в одной комнате. Обстановка в квартире была напряженной, и Катерина даже попросила Людмилу и Антонину не приходить к ней. За Катериной ухаживали почему-то в основном женатые мужчины. К себе она их привести не могла, а мужчины, считая, что эту проблему должна решать она, своих вариантов не предлагали. «Есть же у тебя подруги, которые могут дать ключ», — говорили они. За годы жизни в Москве подруг у нее не прибавилось, остались прежние — Людмила и Антонина. Были приятельницы, в основном семейные. Катерина никогда их не посвящала в свою личную жизнь. Был у Катерины еще один роман с Сыржи Новаком. Его направили на преддипломную практику в цех, где она была начальником. Он оказался моложе ее на 2 года, но высокий, бородатый. Тогда мужчины редко отпускали бороды, в основном художники. Он выглядел даже старше ее. Вечером он зашел в ее кабинет и сказал: «Пани начальник, необходимо отметить первый день моей стажировки. Я вас приглашаю на ужин. У нас, чехов, такой обычай». «У нас другие обычаи», — ответила Катерина. «Не ужинать и не принимать подарки от подчиненных, чтобы не попасть от них в зависимость». «Но здесь все наоборот. Я представитель маленькой страны в Европе. Вы представитель самой большой и мощной державы. И не можете попасть в зависимость. Уже хотя бы потому, что мы находимся в зависимости от вас». «Давайте не будем о политике», — попросила Катерина. «А, без политики», — улыбнулся Иржи. «Катерина, вы мне очень понравились как женщина, и я вас приглашаю на ужин как женщину, а не как начальника». Это было в июле. Александра отдыхала в пионерском лагере. Вечер выдался абсолютно свободный, и Катерина согласилась. Они поужинали в кубинском ресторане «Гавана». Потом Иржи пригласил ее выпить кофе у него. У Иржи была «Шкода». Квартиру он снимал недалеко, на Ломоносовском проспекте. Они приехали к нему, пили кофе с ликером, слушали музыку, и она осталась у него. Иржи отличался от знакомых ей мужчин тем, что был бесстыдно нежен. «Ты бесстыдник», — заявила она ему. «Бесстыдник? Значит, без стыда?» — уточнил он. «Да», — подтвердила она. «Конечно», — согласился он. «Какой может быть стыд между мужчиной и женщиной, которые нравятся друг другу? Ты очень умелая женщина. Я среди русских таких не встречал. У тебя было много русских женщин? Ирджи задумался. 73. Ты 74-я. Катерина не рискнула признаться, что он третий мужчина в ее жизни. «А что такое умелая женщина?» — спросила она. «Это значит, что ты чувствуешь, когда мне хорошо, и делаешь, чтобы было еще лучше». «Ты тоже умелый», — рассмеялась Катерина. «Я многому у тебя научилась». У маленькой Европы многовековой опыт. Они встречались каждый вечер и шли в ресторан. Катерина побывала во всех московских ресторанах. Они ходили на подпольные выставки в каких-то подвалах. Она смотрела на непонятные ей картины. Иржи объяснял ей, он был убежден, что когда этих художников откроют на Западе и в Америке, они станут очень знаменитыми и дорогими. Потом Иржи уехал в Прагу. После этого романа с Катериной что-то случилось. Она вдруг стала легко заводить другие романы, которые чаще всего заканчивались через несколько встреч. Всякую неполадку на производстве она привыкла анализировать и точно находить неисправность данной установки или данного химического процесса. Также она пыталась осмыслить свои увлечения. Романы с мужчинами ее круга, в основном инженерами, не получались, потому что они понимали, Катерина не глупа, целеустремленна, не любит пошлостей, причем пошлостей накатанных, когда чувствовала, что мужчина все эти истории проходил по много раз. Мужчины ее круга жили на зарплату. Неважно одевались, пили плохое дешевое вино. Она понимала, что это не их вина, но разделять их жизнь не хотелось. К тому же постоянно не хватало времени. Были у нее знакомые среди поэтов и художников. С ними ее свел поэт, с которым она познакомилась на той давней вечеринке в доме академика, тогда же, когда и с Рудольфом. Правда, после прощального разговора на Суворовском бульваре она никогда больше Рудольфа не видела, а с поэтом встречалась. Когда у него были деньги, ходила с ним в ресторан, в Центральный дом литераторов. Но мужчины его круга сразу определяли в ней провинциалку. Она не читала тех книг, которые читали они, не смотрела фильмов, которые смотрели они. У Катерины возник роман с одним из приятелей поэта. Он занимал у нее деньги, но никогда не отдавал. Это ее раздражало. Она попыталась выяснить у поэта. «Он талантливый?» «Нет», — признался поэт. «Он графоман». Помогать графоману ей не хотелось. Однажды она спросила поэта. «Почему мы столько лет с тобой знакомы, а у нас не было даже мимолетного романа? Переводя с романтического на нормальный язык, ты хочешь узнать, почему мы с тобой ни разу не переспали?» «Пусть будет так», — согласилась она. «Тогда бы все кончилось. Наша дружба кончилась бы». «Почему?» Я вывел такую закономерность. Русские женщины делятся на две категории. Это или верная жена, или потаскуха. Ты относишься к категории верных жен. Такие, если с ними переспишь и не женишься, вычеркивают мужиков из своей жизни. Ты запрограммирована на семью. И у тебя когда-нибудь будет замечательная семья, муж, которого ты будешь любить, жалеть, оберегать. «Что-то у меня с этим не получается», — призналась Катерина. «Я не знаю, почему. Как будто меня мужики побаиваются». «Конечно, побаиваются», — согласился поэт. «Таких, как ты, немного. Когда я еду в метро, люблю рассматривать сидящих напротив женщин. Однажды увидел чем-то похожее на тебя. Лет 30 с небольшим, хорошо и модно одетую. Мы встретились взглядами, и она не опустила глаз, как это обычно делают женщины, не забеспокоилась, не одернула юбку на коленях. Почти автоматический жест для большинства женщин. Не поправила прическу, некоторые еще почему-то смотрят на часы. Она рассматривала меня. Рассматривала как достойный противник или партнер, прикидывая, стоит ли со мной иметь дело. Она была готова принять мой вызов, но я сам отвел глаза, как школьник, потому что понял, не справлюсь. Ничем я ее уже не удивлю. Она уже знает все или почти все про мужчин и определяет их реальную стоимость с точностью электронно-вычислительной машины. В тебе мужики чувствуют то же самое, поэтому твои романы заканчиваются ничем. Тебе нужна настоящая любовь, и не только чтобы влюбиться в тебя, а чтобы влюбилась ты. Почему-то после этого разговора Катерине стало труднее знакомиться. «Этого я никогда не полюблю», — убеждала она себя, и мужчины будто чувствовали, что она уже приняла решение и теряли к ней интерес. Когда она познакомилась с Петровым, у нее уже больше года никого не было. Это был странный роман. Иногда они не встречались по 2-3 месяца. Обычно всегда звонил он. А Катерина предупреждала Людмилу. Они встречались у нее днем. Так было удобно Петрову. Их роман стал уже угасать к тому моменту, когда Катерина вошла в конфликт с директором комбината. Когда схватываются в любой организации руководитель, первое лицо и претендент, который занимал второе место, то кто-то из них должен уйти, или руководитель, или претендент. Катерина и не метила на должность директора. Комбинат был старый, построенный в конце 40-х годов. Требовал реконструкции. И она считала, что на это надо пойти. Ее поддерживали молодые инженеры. Вероятно, более умный директор взвалил бы на нее непосильную ношу и выиграл бы несколько лет. Но этот решил избавиться от Катерины и предпринял несколько ходов. Катерина обо всем рассказала Петрову. Он был членом коллегии министерства и хорошо знал возможности директора. 90 из 100, что ты проиграешь», — предсказал Петров. «Значит, 10 из 100, что я выиграю, не так мало, если учесть, что я права». «То, что ты права, никого не интересует», — возразил Петров. «Министр старый. Он уже не думает ни об отрасли, ни о своей карьере. Главное для него — продержаться на своем месте. У него есть команда, которая его поддерживает, и в нее входит твой директор. Я думаю, они просчитают все варианты и перебросят тебя на какую-нибудь маленькую фабрику по производству красителей». «Я не хочу уходить с комбината», — призналась Катерина. «Ты меня поддержишь на коллегии?» «Конечно, поддержу. Тем более, что я ничего не теряю». «Скажут, ну, один раз отказался неправ. Бывает. Но все равно команду ты не переиграешь». «Ну, а в принципе, выиграть можно?» «Нет, нельзя. Сегодня играют командами, а у тебя ее нет. Причем у команды должен быть еще и играющий тренер. Попросту говоря, должна быть рука, поддерживающая тебя. У твоего директора она есть. Министр и в горкоме партии мужик. Он когда-то работал на комбинате, и директор выдвинул его в партийные органы. Потому что тот был бездельником и плохим инженером. Но у меня, может, есть выдвиженцы, только в ЦК партии. Это уже интересно», — оживился Петров, — «рассказывай». Катерина рассказала о Киселёвой, у которой она когда-то работала на галантерейной фабрике. Киселёва за это время прошла через райком, горком и уже 3 года как обосновалась инструктором ЦК, курируя легкую промышленность. «Поговори с ней», — посоветовал Петров. «Она к нашей отрасли отношения не имеет, но связана с другими аппаратчиками. Женские связи просчитать нельзя. Может быть, она спит с кем-нибудь из членов Политбюро». «Это вряд ли. Там, по-моему, нет никого, кто был бы способен спать с женщинами». «Среди кандидатов в члены есть вполне еще способные», — возразил Петров. «Но решают не они. Решается все даже на уровне заведующих отделами, а на уровне референтов, инструкторов, заведующих секторами». Вечером Катерина позвонила Киселёвой. За последние годы они встречались редко. На партийных городских активах, иногда в массовете. Но Катерина один раз в год посылала ей поздравительную телеграмму на день рождения. Этому она когда-то научилась у Изабеллы и академика. Завела, как она называла, поминальную книжку, где были записаны дни рождения, и в начале каждого месяца помечала в настольном календаре, кому послать телеграмму, кому позвонить по телефону. «Нужна консультация», — обратилась Катерина к Киселёвой. Та назначила день и заказала пропуск. В ЦК по партийным билетам уже не пропускали, требовался пропуск. Киселёва сидела в небольшом кабинете на двоих. ЦК демонстрировали скромность. Мужчина средних лет заполнял какую-то сводку. «Можешь говорить при нем», — решила Киселёва. «Василий знает все мои тайны. Я его». Катерина рассказала о сложившейся ситуации. Киселёва задумалась. «А вы на комбинате оборонку не делаете?» — включился в разговор Василий. «У них на комбинате было 2 цеха, работавших на оборону. Но не скрывать же это от товарищей из ЦК, которые, если и не все знали, то все могли узнать». «Делаем», — призналась Катерина. «Ты гений», — рассмеялась Киселёва и обратилась к Катерине. «Пошли». Они опустились на 2 этажа ниже, и пока шли, Киселёва объяснила, что тот, кому она ведет Катерину, отвечает за оборонные заказы. Кабинет, куда Катерину привела Киселёва, был больше. Со столом для совещаний. По партийной иерархии такой кабинет полагался заведующему сектором или заместителю заведующего. Из-за стола поднялся сухопарый мужчина 40 лет. Он еще не нагулял жира, лицо не округлилось. В нем не было той вальяжности, которая появляется за годы сидения в аппарате. Потому как Киселёва зашла к нему без предупреждения, не позвонив, Катерина поняла, что у них близкие, а может быть и очень близкие отношения. Киселёва вполне толково объяснила суть дела. Никита, как представился, хозяин кабинета, выслушал и подошел к столу, где был установлен компьютер. Компьютеры только начали появляться у нас. Он включил дисплей и быстро начал что-то набирать. Катерина увидела на дисплее название своего комбината, фамилии начальников цехов, выполнявших оборонные заказы. «Насколько вы можете увеличить производство во втором и четвертом цехах при реконструкции?» — спросил Никита. Катерина просчитала мгновенно, в 3 раза как минимум. «Под это мы дадим деньги и заказы. Вам надо будет нанести визит в наш Пентагон к генерал-полковнику Колесникову. Заказы идут через его управление. А он поддержит?» «Конечно. Правда, присвоит вашу идею себе. Это ваша идея». «Сочтемся славою», — Никита улыбнулся. Катерина обсудила намечавшийся вариант с Петровым. Теперь они встречались чаще, им было о чем поговорить. Петров разработал очень точный сценарий. Когда надо идти в Министерство обороны, когда вынести конфликт на партком комбината. На парткоме Катерина не стала отвечать на обвинения директора, а попросила их спор перенести на коллегию министерства. Тем более, что только в министерстве могли решить вопрос о реконструкции. К удивлению Катерины, члены парткома с легкостью согласились с ее предложением, поскольку знали, что в министерстве нет средств на реконструкцию комбината. Перед коллегией Катерина сама позвонила Петрову. Ей надо было многое с ним обговорить, и они встретились на квартире Людмилы. Катерина торопилась, но привычный ритуал надо было соблюсти. Она быстро приняла душ, а через 3 минуты обессиленный Петров признался. «Извини, я что-то не в форме». «Ты в великолепной форме», — похвалила его Катерина и перевела разговор на интересующую ее тему. «А какие неожиданности меня подстерегают на коллегии?» «Любые. Твое выступление могут прервать. Не обращай внимания. Выдержи паузу и продолжай. Могут задать вопрос не по существу. Снова сделай паузу и продолжай, пообещав на все вопросы ответить потом. Что еще?» «Ты знаешь, что министр был первым директором вашего комбината?» «Конечно». «Расспроси стариков, которые с ним начинали. Хорошая смешная байка всегда развеселит коллегию». «Что еще? Одежда». «Не надо твоего серенького костюма со значком депутата Моссовета. На таких дамочек в сером все уже насмотрелись». Катерина запомнила совет и надела на заседание коллегии голубую блузку и темно-коричневую юбку, туфли на высоком каблуке. «Что еще? Не успокаивалась Катерина. «Прическа. Без халы, облитый лаком». «Я не ношу халу», — возмутилась Катерина. «Это как предупреждение». За несколько дней до коллегии Катерина снова побывала в ЦК. Ее беспокоило, что о ее заговоре ничего не знали в отделе, курировавшем химическую промышленность. «Успокойся», — убеждала ее Киселева. «Тебя сейчас в отделе и не примут. Они дождутся результатов коллегии. Мы ведь тоже всегда так делаем. Чаще всего присоединяемся к победителю в драке. Но если поднимается общественность, идут статьи в газетах. Вот тогда вмешиваемся и наводим порядок». Катерина все-таки позвонила в отдел ЦК, курирующий химическую промышленность. Ее выслушали и предложили прийти через день после коллегии. Вопрос о комбинате в повестке стоял 4-м. Катерина почти 2 часа слонялась по коридорам и вошла в зал коллегии совсем спокойной. Один из заместителей министра начал докладывать о сути конфликта. Катерина следила за реакцией министра, 70-летнего, но еще крепкого мужчины. Катерина вспомнила 70-летних деревенских мужиков, которые даже летом сидели на заваленках-валенках, болели ноги. «Что ты скажешь?» — обратился министр к директору. «А чего говорить-то?» — усмехнулся директор. Девушка начиталась фантастических романов. Члены коллегии рассмеялись, и Катерина поняла, что уже все решено, она разозлилась. Ее не унизили, ее оскорбили. Министр слегка улыбнулся и предложил: «Дадим все-таки слово вашему оппоненту». Катерина бросила взгляд на Петрова. Тот сидел, опустив голову. «Дешевка», — подумала Катерина. Мог бы хоть посмотреть в ее сторону, кивнуть, улыбнуться. Маленькая, но все-таки поддержка. Как всегда, перед началом очередного выступления в зале коллегии наступила тишина. Катерину рассматривали. Она понимала, что у нее совсем немного времени, и она должна сразу привлечь внимание. Иначе министр поблагодарит ее за инициативу, скажет, что на реконструкцию нет средств, и коллегия перейдет к следующему вопросу. «Я разделяю точку зрения директора», — начала Катерина и сделала паузу. «Это действительно фантастика. Один из самых современных химических комбинатов Европы. Первым директором которого был наш уважаемый министр. Он его и создал. Катерина сделала паузу. Она, конечно, преувеличивала заслуги министра. Он лишь вывез по репарациям из оккупированной Германии все оборудование и смонтировал его на окраине Москвы силами заключенных. И продолжила. Буквально разваливаются за последние годы и очень скоро развалятся окончательно. Я знаю, уже готово решение коллегии о том, что реконструкция невозможна, потому что нет средств. Но никто ведь этих средств не искал. Директор пальцем не пошевелил, не снял телефонную трубку, не поднял задницы от кресла, чтобы найти хотя бы какой-нибудь выход. За столом коллеги недовольно загудели. «Насчет задницы это я зря», — подумала Катерина. И тут она увидела в зале генерал-полковника Колесникова, которому ходила в Министерство обороны. Она его не заметила сразу, он был не в генеральской форме, а в хорошо сшитом сером костюме. «За нас нашли выход другие, военные. Если при реконструкции мы увеличим производство в 3-м и 4-м цехах, Министерство обороны готово выделить средства. Об этом может сказать присутствующий в зале генерал-полковник Колесников». Колесников встал. Министр жестом пригласил его за стол коллегии. Генерал, не торопясь, прошел к столу. Сел, придвинул к себе микрофон. «Мы обсуждали эту проблему. Нам выгоднее участвовать в реконструкции комбината, чем строить новое предприятие. Это взаимовыгодно и для нас, и для вас. Я думаю, нам следует провести совместную коллегию наших министерств. Я говорил со своим министром. Он согласен. Думаю, мы договоримся». Теперь все смотрели на Катерину. Продолжать уже не имело смысла. «Спасибо», — поблагодарила Катерина. «Я надеюсь на мудрость решения коллегии», — и прошла в зал. «Молодец», — прошептал мужчина, рядом с которым она села. «До обеда осталось несколько минут, поэтому я объявляю перерыв. После обеда вернемся к вопросу о реконструкции комбината», — заключил министр. Зал стал пустеть. Катерина видела, как министр и генерал вышли через дверь, которая вела в приемную министра. К Катерине подошел Петров. «Поздравляю, ты выиграла». «Еще неизвестно». «Все известно. Пошли обедать». Они спустились в министерскую столовую и встали в очередь. К Катерине подходили те, кто еще несколько минут назад готов был завалить ее. «Вы замечательно выступили. Вы очень смело говорили». «Поздравляю, вы устроили замечательную заварушку». Катерина почти никого не знала. Пояснение давал Петров. И вдруг очередь затихла. В столовую вошла секретарь министра и обратилась к Катерине. «Товарищ Тихомирова, вас просит зайти министр. У меня есть 15 минут, чтобы успеть пообедать. Нет, министр вас ждет немедленно». И ни на кого не глядя, секретарша ушла. «Что это может значить?» — обеспокоенно спросила Катерина Петрова. «Не знаю, не очень понятно. Учти, он умен и хитер, как бес. Если будет расспрашивать, меня лучше не упоминать». «Хорошо», — пообещала Катерина, — «не буду». «Не защитник», — подумала Катерина. Чем бы все ни кончилось, роман с Петровым на этом закончится точно. Катерина вошла в приемную. Секретарь жестом пригласила следовать за ней. Катерина оказалась в пустом кабинете министра. Секретарь прошла через весь кабинет и постучала, как вначале показалось Катерине, в стенку, но это была дверь. «Да», — послышалось в ответ. И Катерина вошла в комнату отдыха министра, где все было как в нормальной квартире. Диван, кресло, обеденный стол, журнальный столик, телевизор, видеомагнитофон, кассетник, портативный радиоприемник «Грюндик». Министр сидел за обеденным столом, накрытым на двоих. «Садись», — пригласил министр. «Еще не обедала?» «Нет», — выдернули из очереди. Буфетчица налила Катерине из супницы рыбной солянки. Из закусок была осетрина холодного и горячего копчения, красная икра, помидоры, соленые огурцы. Министр открыл бутылку коньяка «Греми», потянулся к рюмке, стоящей возле Катерины. «Спасибо», — сказала Катерина, — «я не очень люблю коньяк». «Вина?» — предложил министр. «Муказани, кинзмараули». «Я бы чуть-чуть водочки», — попросила Катерина. Перенервничала. «Да и закуска больно уж хороша». Буфетчица открыла холодильник. «Столичная, стрелецкая, лимонная, украинская с перцем». «Столичный». «Будь здорова», — поднял рюмку министр. «Они выпили. Ты свободна», — обратился он к буфетчице. Катерина проголодалась, ела быстро и, только оставив пустую тарелку, заметила, что министр наблюдает за ней. «Извините, очень проголодалась». «Что обо мне говорят на комбинате?» — поинтересовался министр. «Еще помнят?» «Еще бы». «Почему еще бы?» К такому повороту Катерина была готова. Накануне она переговорила почти со всеми, а их осталось немного, с кем работал министр. Катерина рассказала о трудных и о забавных ситуациях. Министр, посмеиваясь, слушал, рассказывал сам. После обеда они пересели в кресло. Буфетчица принесла кофе. «Если не любишь коньяк, может, кофе-ликер?» — предложил министр. «Попробовала бы», — согласилась Катерина. Министр достал итальянский ликер «Амаретто». Катерина такого еще не пробовала. «Амаретто» ей понравился. Потом они закурили. «А теперь правду», — вдруг произнес министр. «Эту комбинацию с военными ты просчитала сама или помог академик?» По-видимому, министр знал о ней, если не все, то очень многое. «Ни я, ни академик», — ответила Катерина. «В этой комбинации было задействовано слишком много людей. И министр или уже знал об этом, или узнает очень скоро». Катерина рассказала все, как было. И про Киселеву, и про Никиту, и то, что ходило в Министерство обороны к Колесникову. «Красивая комбинация», — похвалил министр. «Считаешь, что за 2 года комбинат поднимешь?» «Подниму». «Если поможете, конечно. Это же ваш комбинат. Вы его сделали. Его еще и вашим именем назовут, как автозавод имени Лихачева. Обычно называют после смерти, а тогда мне будет все равно. Дети, внуки будут гордиться». «Ты сейчас куда?» — спросил министр. «На комбинат». «Останься», — предложил министр. «Тебе будет интересно послушать решение коллегии по комбинату». Катерина пребывала в замечательном настроении. То ли от выпитых водки и ликера, то ли от сознания, что она выиграла или почти выиграла. Конечно, директор на этом не успокоится, но сейчас ей было хорошо и не хотелось думать, что и как будет дальше. Как будет, так и будет. Решение коллегии зачитал заместитель министра. «За допущенные промахи, за развал работы комбината, за неучастие в научно-технической революции в отрасли директор комбината освобождается от должности с дальнейшим трудоустройством. Исполняющей обязанности директора назначается главный технолог комбината Тихомирова Катерина Александровна». Катерина посмотрела на директора. Его лицо было серо-бледным. Катерина испугалась. Не дай бог сердечный приступ. Коллегия перешла к следующему вопросу. Катерина прошла к лифтам, где уже скопилась очередь. Она встала у одного из них, директор теперь уже бывший, у другого. Утром, выезжая с комбината на коллегию, он даже не предложил ей место в служебной машине. И она приехала на своих «Жигулях». Сейчас, идя к своей машине, она видела, как шофер распахнул перед бывшим директором дверцу «Волги». «Шофера сменю», — решила Катерина. Она приехала на комбинат, прошла в свой небольшой кабинет и сразу же зазвонил телефон. В трубке Катерина услышала радостный голос Петрова. «С победой! Предлагаю отметить сегодня в метрополе». «Спасибо, я без сил, я тебе перезвоню завтра». К вечеру все уже знали о смене власти. На следующий день бывший директор не вышел на работу, гипертонический криз. Катерина начала руководить комбинатом из своего кабинета главного технолога. Через неделю бывший директор вывез личные вещи, и Катерина, заменив мебель, перебралась в его кабинет. С тех пор прошло 3 месяца. Она слушала Самсонова, который жаловался, что не хватает наладчиков, что надо ехать в Прагу и принимать установки на месте. Она вдруг подумала, что, окажись Самсонов чуть умнее, она уже была бы сейчас его женой и, наверное, занималась бы обменом, соединяя 2 двухкомнатные квартиры в 4-комнатную. И у нее не хватило бы времени на борьбу с директором. «Я могу оформить командировку в Прагу?» — спросил Самсонов. «Нет», — отрезала Катерина. Она уже обдумала решение, как заменить Самсонова. У него хорошие руки, но сегодня этого мало. «В Прагу поеду я», — заявила Катерина. «И Милькин. Кстати, ты считаешь, он уже готов стать главным механиком?» «Не понял», — смутился Самсонов. «Я думаю назначить главным механиком Милькина», — пояснила Катерина. «А я?» «Ты можешь пойти к нему заместителем. Если хочешь, я помогу тебе найти работу в другом месте». «Я сам найду». «Наверное, это правильно», — согласилась Катерина. «Как говорят японцы, нельзя терять лицо». «Решила мне отомстить?» — не выдержал Самсонов. «За что?» «Ну, за то, что я на тебе не женился». «А разве ты этого хотел?» — удивилась Катерина. «Я не заметила. Я провела с тобой несколько замечательных вечеров, но была бы плохой женой. Ты ведь счастлив с новой женой. «Да, счастлив», — с вызовом ответил Самсонов. «Я рада за тебя. Тебе хватит месяца, чтобы найти работу? Мне хватит недели». «Ну и чудненько». «Катерина», — усмехнулся Самсонов. «А ты не думаешь, что пройдет несколько лет, придет какой-нибудь юркий мальчишка и свалит тебя, как ты свалила директора, и скажет: устарела?» «Конечно, так и будет», — согласилась Катерина. «Только это будет по-другому. Как только я почувствую, что появился более толковый, более современный, я сама ему помогу занять свое место. Такого не бывает. Так должно быть. Кто-нибудь из нынешних инженеров займет мое место, а я уйду в министерство начальником главка или заместителем министра». Когда Самсонов ушел, Катерина еще раз прокрутила весь их разговор. Не поторопилась ли? Может быть, и вправду хотела отомстить? Конечно, хотела. Но если бы он был хорошим главным механиком, наверное, стерпела бы обиду. «Никогда и ничего у нее не будет с мужчинами, которые работают на комбинате», — решила она. «Чтобы никогда не опускать глаза, чтобы не мучиться, знают или не знают». Катерина посмотрела на часы. Пора выезжать. Петров будет ждать на Новом Арбате у перехода. Они отпраздновали тогда ее победу, потом Петров уехал в командировку. Потом она завертелась, пропадая на комбинате с утра до ночи. Потом Петров уехал в отпуск с семьей на юг. Он вернулся на несколько дней раньше, его вызвали в министерство. Катерина давно не видела Петрова, хотела этой встречи. Расслабиться хотя бы на несколько часов, посоветоваться. Она его даже стала называть «господин тайный советник», он не обиделся. «Это довольно высокая и престижная должность в табеле о рангах. А как же мне тебя называть?» «Мог бы называть Ваше Величество, но тебе, как фавориту, разрешаю называть просто Катя. Даже Катька». Катерина вышла на несколько минут раньше, зная наперед, что эти минуты она потеряет, пока пройдет по коридорам. Кто-нибудь обязательно остановит, чтобы решить вопрос на ходу. Кто-нибудь обязательно пристроится, обсуждая абсолютно дурацкое предложение. Главное для этого человека не предложение, а возможность пройти рядом с директором, чтобы все видели, вот он идет с директором и решает важные проблемы. Она села в «Жигули». По личным делам она никогда не пользовалась служебной машиной. Не потому, что была такой принципиальной. Просто не хотела, чтобы о личных делах знал даже шофер. Хотя понимала. Секретарши и водители всегда знают больше, чем этого хотели бы их начальники. Петров стоял у перехода, читал газету, попыхивая трубкой. Он недавно перешел на трубку, чтобы меньше курить. Поцеловал Катерину, сам сел за руль. Петров отлично водил машину, все-таки 20 лет за рулем. Катерина водила машину второй год, да еще плохо знала Москву. «Правая подвеска», — мгновенно определил Петров. Катерина кивнула. «Обороты надо убавить», — продолжал Петров. «Балансировку надо делать, ведет влево». «Может, баллон приспустил?» — предположил Катерина. «Нет, балансировать надо. На следующей неделе придется ехать на станцию технического обслуживания». «Зачем?» — удивился Петров. «У тебя же своя автобаза на комбинате. Пусть механики займутся». «Не хочу попадать в зависимость, да и разговоры пойдут, что использую служебное положение». «Разговоры все равно пойдут», — заметил Петров. «Ты заменяй «Жигули» на «Волгу», с запчастями будет проще». «Сколько у тебя «Волг» на комбинате?» «3». «Для них будут покупать запчасти и для твоей заодно». «У меня еще денег нет на «Волгу». Одолжу». «Куда мы едем?» Катерина увидела, что Петров свернул на набережную. «Ко мне». «К тебе не поеду», — заявила Катерина. «Успокойся, все продумано. Жена и дети прилетают через 5 дней. Сам им брал билеты. У нас с тобой впервые будет 5 дней. Ты будешь уезжать от меня и приезжать ко мне. Мы будем вечерами гулять». Петров повернул и оказался у многоэтажного здания, облицованного мраморной плиткой. Такие дома в народе называли сталинскими. Их строили после войны, одновременно с высотными. И жила в них советская партийная элита. «Ты давно в этом доме живешь?» «Всегда. Квартиру в этом доме получил мой отец. Он был министром. Я до него, как видишь, еще не дотягиваю». «Какие твои годы?» — утешила Катерина. Квартира оказалась большой, 5-комнатной. Одна комната совсем маленькая, для домработницы. Именно домашняя работница, так демократичнее и так было принято в семьях советской элиты. А не по старорежимному — прислуга. «Осматривайся», — предложил Петров. «Я накрою на стол. Я не хочу есть. Тогда шампанское и фрукты». Комнаты были обставлены добротной мебелью. На стенах картины, среди которых выделялся портрет мужчины в форме. На петлицах лавровые золотые листья, на погонах три большие генеральские звезды. Особенно тщательно были прописаны ордена. Три ордена Ленина, два трудового красного знамени, один знак почета и медали за доблестный труд, за победу над Германией. Боевых орденов не было. Екатерина поняла, что генерал не воевал. Петров был похож на генерала. Катерина прошла вдоль книжных шкафов красного дерева. Книги были дореволюционных изданий и последних лет в хорошем полиграфическом исполнении. В магазинах таких Катерина не видела. В этом доме книги получали по спискам для избранных. На отдельной полке в самом низу стояли книги советских диссидентов, буржуазных философов, напечатанные в нескольких сотнях экземпляров для высшего руководства страны. На обложках стояли два нуля. Не просто секретно, а совершенно секретно. Петров поставил на стол заиндевевшую бутылку шампанского, вазу с виноградом, коробку с шоколадными конфетами. «Вы живете вместе с отцом?» — спросила Катерина. «Отец круглый год живет на ведомственной даче в поселке Совета министров. Здесь бывает редко. У меня есть и своя трехкомнатная квартира на юго-западе. Но я привык жить в центре. А своя дача, кроме ведомственной, у тебя есть?» «Конечно. На нашу систему нельзя надеяться. Сегодня дали, завтра отобрали. Кстати, ты дачу собираешься строить?» «Вряд ли. Я недавно квартиру обставила. Долги за машину только что отдала». «Надо строить», — убежденно сказал Петров. Шампанское на него уже действовало. Он обнял Катерину и повел в спальню, где стояла огромная супружеская кровать и пахла духами. На трильяже несколько разных флаконов французских духов. Петров откинул покрывало. Кровать была застелена простынями с красно-синими цветочками. Все это принадлежало другой женщине. «Я не могу здесь», — вздохнула Катерина. «Пошли в мой кабинет». В кабинете стояла узкая тахта. Петров бросил на нее накрахмаленные простыни в зеленую легкую клетку и начал расстегивать пуговицы на блузке Катерины. «А потом я тебя буду раздевать? Я сам». Петров поспешно стянул с себя брюки. И тут раздался звонок. Непрерывный, настойчивый. «Тёща», — выдохнул Петров. «Дурак, приехал и позвонил ей. Какой дурак? Ключи у нее есть? Есть». Катерина оглядела Петрова. В одних трусах, с брюками в руках, с открытым ртом, он был почти в шоковом состоянии. И Катерина поняла, что, как всегда, решение придется принимать ей. Она подошла к двери и услышала, что ключ уже вошел в замочную скважину. Она увидела щеколду и тихо закрыла ее. «Теперь она поймет, что я в квартире, и закрылся изнутри», — прошептал Петров. «А так бы она увидела это на несколько секунд раньше», — усмехнулась Катерина. Тёща пыталась открыть дверь, но у нее ничего не получалось. Тогда она снова нажала на кнопку звонка и не отрывала пальца, наверное, не меньше минуты. «Что делать? Что делать?» — волновался Петров. «Успокойся. Скажешь, что уснул с дороги и не слышал. Она упорная и мнительная. Вдруг она подумает, что мне плохо, и вызовет скорую помощь или милицию. Чтобы вызвать скорую помощь, ей нужно будет зайти к соседям и позвонить, или спуститься к дворнику». И тут звонить перестали. Загудел лифт, остановился на площадке, хлопнула дверь. Лифт пошел вниз. «Она выбрала дворника», — усмехнулась Катерина. Открыла дверь и шагнула на пустую лестничную площадку. «Я тебе позвоню», — начал было Петров, но в этот момент открылась дверь квартиры напротив. И Петров мгновенно захлопнул свою. Катерина вызвала лифт. Рядом с ней стоял благообразный старик с тщательно расчесанной седой бородой. «Из профессоров», — подумала Катерина. В лифте она прислонилась к стенке и закрыла глаза. «Вам плохо?» — забеспокоился профессор. «Да, мне плохо», — произнесла Катерина. Она вышла из подъезда, оставив на площадке ошеломленного старика. Прошла к своей машине, двигатель завелся с полоборота, и она вырулила на набережную. «Все, — решила Катерина, — не получается. Проживу и так. Есть Сашка, работа, подруги». Она вела машину почти автоматически. Куда-то поворачивала, останавливалась у светофоров, отпускала сцепление, включала передачу, набирала скорость, тормозила. И когда опомнилась, поняла, что она едет на комбинат. На проходной вахтер приложил ладонь к козырьку фуражки. К Катерина ему улыбнулась. Не заходя к себе в кабинет, прошла в цех, где монтировали новую установку. Руководил монтажом Милькин, заместитель главного механика. С ним работали четверо наладчиков. «Дай мне двух», — сказала Катерина, — «и я займусь ленточным механизмом». Она раскатала на полу рулон чертежей, над которыми вместе с ней склонился один из наладчиков. От него несло перегаром. «Может, домой пойдешь?» — предложила ему Катерина. «Протрезвеешь». «Обижаешь, Александровна», — тихо ответил наладчик. «На вторую ночь остались. Сама видишь, на работе это не сказывается. Ну, извини». «Заходил Самсоныч, сказал, что ты Милькина главным назначила». «Да», — подтвердила Катерина, «но только после того, как Самсоныч найдет себе работу». «Справедливо», — согласился наладчик. «Забурел он, конечно, руками совсем перестал работать, а головой уже не может. А ты где так хорошо научилась с инструментом управляться?» «Слесарем, когда была на галантерейной фабрике». «Значит, с самого низа?» «С самого». «Вообще-то к тебе на комбинате хорошо относятся. Рисковато ты, конечно, малость, но с годами пройдет». «С годами все пройдет», — усмехнулась Катерина. «Надо формировать свою команду», — думала она, поглядывая на Милькина. «Молодые будут стараться. С молодыми она за 2 года управится с реконструкцией». «Часа через 2 закончим?» — обратилась она к Милькину. «Через 40 минут». Милькин оказался прав. Через 40 минут они опробовали установку. «Спасибо, ребята», — сказала Катерина. «Завтра всем благодарности с занесением в трудовую книжку и премии из директорского фонда. Можете отпраздновать, заслужили». Наладчики здесь же, в цехе, расстелили газету, нарезали луковицу, огурцы, черный хлеб, разлили водку, бумажные стаканчики. «Спасибо», — отказалась Катерина. «Не могу, за рулем. Я бы чайку». Чай вскипятили быстро, заварили щедро. Она выпила чаю. Усталость начала проходить. Ее присутствие явно смущало наладчиков. «Догуливайте», — она улыбнулась и попросила Милькина. «Проводи». Они шли по комбинату. Шаги гулко отдавались в безлюдном огромном цехе. «Формируй команду», — предложила она Милькину. «Есть одно обстоятельство», — начал Милькин. «Какое?» «Может быть, вы не знаете, но я еврей». «Ну и что? А я псковская. Я беспартийный». «Вступишь? Рекомендацию я дам». «Вообще-то стыдно вступать в партию, чтобы получить должность». «Ничего стыдного», — заявила Катерина. «Вступление в партию — это как прививка от чумы. Противно, но необходимо». Катерина вспомнила, что она повторяет слова своего первого директора. «Может быть, лет через 20 Милькин тоже кому-то повторит эти слова». «Спасибо», — сказал Милькин. «Это тебе спасибо, что снимаешь с меня часть груза». С утверждением Милькина у нее, конечно, возникнут проблемы. Теперь комбинат будет больше работать на оборону, а у оборонщиков свои требования к кадрам. Милькин боялся, что он еврей, что он беспартийный. Боялись и те, кто был в оккупации, и те, кто был в немецком плену, и те, кто попадал в немецкие концлагеря, и те, кто побывал в советских лагерях. Может быть, из-за этого страха вступали в партию, чтобы получить хоть какую-нибудь должность, все-таки гарантия. А вот Александра, дочь Катерины, уже ничего не боялась. Недавно она принесла архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына. Они читали его по очереди. Александра днем, Катерина ночью. Катерина впервые осознала, что через лагеря прошли миллионы. Многие не вернулись. Но те, кто вернулся, ничего не забыли. А если эта власть пошатнется? В Красногородске в районном отделении госбезопасности работал уполномоченным капитан Никишов. Он многих пересажал, потом запил. Его уволили и пристроили в отдел кадров крахмало-паточного завода. Через 3 дня его проткнули железным арматурным прутом. А в их школе завхоз изнасиловал 5-классницу, и пока приехала милиция, мужики его уже забили в кабинете директора школы ножками от стульев. Последние годы агрессия накапливалась всюду. Возникали драки в очередях, все больше пили. На следующий день после зарплаты в цехане выходило до 200 рабочих. Катерина избегала разговоров с Александрой о политике. Когда смотрели выступление Брежнева по телевизору, никто не вслушивался в сказанное. Его рассматривали, выискивая признаки прогрессирующей болезни, и гадали, что будет, когда его не станет. Кто придет на его место? Ведь должно же что-то измениться, наконец. Катерина ехала по проспекту Мира. В этот вечерний час машин на улицах было немного. Ей не хотелось возвращаться домой. Можно было заехать к Людмиле, но сегодня пятница, и у нее, вероятнее всего, режиссер. Антонина и Николай были на даче. Раньше всегда можно было позвонить поэту, заехать к нему, поговорить. Но вот уже год, как она его похоронила. Возле метро тетка продавала цветы. Катерина притормозила, вышла, купила, не торгуясь, букет астр. Подъехала к дому. Обрадовалась, что возле подъезда можно приткнуть машину. Пятница. Многие уехали на дачу. Заглянула в комнату Александры. Дочь читала. «Ну как?» — спросила Катерина. «Хорошо». Александра увидела цветы. «Цветы? Откуда?» «Подарили». «Почти правда», — подумала Катерина. В квартире Петрова в вазе стояли гладиолусы, привезенные с юга. Цветы-то были для нее, просто не успела взять, слишком быстро удирала с этой нелегальной явки. Постояла в душе под теплой водой, прошла в свою комнату, разложила тахту, легла. Подумала, что надо составить план на следующую неделю. Но вставать за блокнотом не хотелось. Да она и так помнила. Каждый день минимум 2-3 дела. После работы она должна была заехать в прачечную, но узел с бельем так и остался в багажнике машины. Надо купить зимние сапоги. У нее были сапоги, правда, 2 раза починенные и уже вышедшие из моды. Надо купить зимнее пальто, а еще лучше шубу. Она давно хотела каракулевую, но вряд ли потянет в этом году. Надо отвезти в химчистку всю летнюю одежду. Надо чинить холодильник. Сашка помогала мало, не приучила. От Петрова помощи никакой. Одна, одна, одна. Ей стало так жаль себя, что она укрылась головой одеялом, чтобы не услышала Александра, и заплакала. И вдруг вспомнила, что 20 лет назад она также рыдала, не сдерживая слез. Да, это было ровно 20 лет назад, в августе. Грудная Сашка лежала в коляске. Она тогда еще не купила кроватку, не было денег. Она была одна с ребенком в этой громадной Москве. Но и через 20 лет она по-прежнему оставалась одна. Катерина, услышав, что Александра вышла в коридор, притихла, унимая рыдания, притворилась, что спит. Стала дышать ровнее и, засыпая, успела подумать, что, слава богу, бессонницей не страдает. Людмила уже несколько лет принимала снотворное. 2 раза в неделю засыпаю без снотворного», смеясь, рассказывала она. «В пятницу, когда заезжает режиссер, и в воскресенье, после визита доктора наук». Антонина, выслушав ее признание, заключила. «Если б ты замужем была, никакой муж не помог бы тебе засыпать 7 раз в неделю». «Разве?» — удивилась Людмила. «У вас с Николаем не 7 раз в неделю?» «У нас, как у всех», — отрезала Антонина. «1 раз по воскресеньям после бани». «Значит, мне повезло», — засмеялась Людмила.